он узнавал старых детских знакомых. Тут лежали какие-то бумаги, в основном протоколы заседаний кафедры, они его не заинтересовали. Прочел довольно свежее письмо от какой-то восторженной туси, совсем уже старушки. По-видимому, письмо предназначалось кисе, то есть тетке. Помнит ли та, как они вместе и так далее? Становилось немножко стыдно. Так давно это было. Алексей почти понял, что не надо было его читать. И он сказал, действительно, запомнить трудно, ухмыльнулся для бодрости, но письмо отложил. Ключи от стола лежали все в том же стаканчике. Он отпирал ящики по очереди. Тут мало что переменилось за последние годы, можно сказать, ничего. Все оставалось в том же безукоризненном порядке, на тех же местах. В ящиках по-прежнему хранилась память, и ее в них не прибавилось за эти годы. Он узнавал эту стопку фотографий, и ту, и связки писем те же. Жизнь этих ящиков остановилась слишком давно. Это было грустно видеть. Живым казался только один ящик, самый большой, центральный. Он и тогда был живым. Он действовал по сей день. В нем сосредоточились текущие дела. Из 11 ящиков стола они помещались в одном. Но и тут попадались вещи старые. Просто тетка ими еще пользовалась. Книга расходов, например, и адресов с телефонами. Потом опять письма, довольно немного. Списки каких-то товарищей, билет в лектории, еще что-то. Несколько футляров с авторучками и карандашами. Клубок штопки, пухлый блокнот, делегату чего-то совсем не початый. Записная книжка. Там среди прочих записей Алексей натолкнулся на список облигаций 3% золотого займа. Список был очень велик. Но в этом ящике Алексей обнаружил всего 2 облигации. Больше не было. В списке эти 2 не значились. Значит, остальные хранились где-то в другом ящике. Алексей снова аккуратно пересмотрел все ящики, но облигаций, это должна была быть толстая пачка, не обнаружил. Он ясно представлял, какая должна была быть эта пачка, завернутая, привязанная ленточкой, и под ленточкой картонка. И теткиной рукой написано 3% золотой. Алексей так ясно это себе представил, что ему даже показалось, что он уже видел эту пачку сегодня и старался вспомнить, в каком же ящике видел. Но вскоре понял, что ищет зря, а кроме стола, хоть убей, не мог представить, где бы тетка их хранила. Он привел все в прежний порядок, взял из среднего ящика те 2 облигации и остановился в раздумье. Они были гладкие, ровные, зеленые, и как-то сгибать их не хотелось. Взгляд его остановился на ночном столике, там лежал обширный атлас мира. Алексей заложил облигации в какую-то Африку и вышел с атласом из комнаты. Выйдя, он быстро, но не суматошно прошел в комнату Трефилова. Там он ничего не осматривал, сразу подошел к письменному столу, и хотя не знал, где что лежит, как-то удивительно скоро угадал место, где лежали облигации, вытащил из середины пачки одну и заложил в тот же атлас к первым 2. Сердце его колотилось. Он внезапно заметил это, когда уже вышел от Трефилова и шел по коридору. Он подошел к входной двери и снял крюк. Тупо постоял в прихожей и прошел в мамину комнату. В комнате был необыкновенный запах, и Алексей словно бы не сразу узнал комнату. Прислонившись к стене, стояла елка. «Ну да, елка», — сообразил он, — «Новый год же». Елка была очень хороша. «Вчера ее еще не было», — вспомнил Алексей. Когда же не успели ее притащить?